уходи, не страшно без тебя в земном пути. Как ночью одному в глуши лесной, путеводитель будь всегда со мной. Я ошибаться с малых лет гораст, но ты меня оберегал не раз. Наставник, в мире столько зла и бед, не уходи, мне нужен твой совет. Противник много раскаленных стрел пускал уже, сразить меня хотел. Я без тебя не продержусь и дня, начальник веры, не оставь меня. Я ошибаться с малых лет гораст, но ты меня оберегал не раз. Наставник, в мире столько зла и бед, не уходи, мне нужен твой совет. Не любящий других кимвал иметь, смысл жизни в том, чтобы любовь иметь. Но нет без Бога вечного огня. О Бог любви, не покидай меня. Я ошибаться с малых лет гораст, но ты меня оберегал не раз. Наставник, в мире столько зла и бед, не уходи, мне нужен твой совет. Хочу я встретить вечную весну с тобой, Господь, а если я усну, как Лазаря в пещере разбуди, от смерти в жизнь меня переведи. Я ошибаться с малых лет гораст, но ты меня оберегал не раз. Наставник, в мире столько зла и бед, не уходи, мне нужен твой совет. Я ошибаться с малых лет гораст, но ты меня оберегал не раз. В мире столько зла и бед, не уходи, мне нужен твой совет. Я ошибаться с малых лет гораздо.